Происходящее для Наруто было чем-то типа вязкого, липкого и не отпускающего из своих объятий ночного кошмара. Чунинский экзамен, к его искреннему ужасу, оказался именно экзаменом, на котором не нужно никому бить морду, не требуется противостоять врагам легендарной силы, да и протыкание кунаем листа с вопросами не поможет выкарабкаться из затруднения. Наруто запаниковал, его паника накатывала волнами, погружая все глубже и глубже туда, откуда нет возврата. Самое обидное было в том, что Сакура-чан, как и положено лучшей кунаичи, методично покрывала лист ответ за ответом, сидящая рядом с ним Хината-чан что-то неторопливо писала, да и кончик ручки засранца Саски тоже шевелился. Он, Наруто Узумаки, подведет товарищей. Он окажется слабым звеном, причиной, по которой команду 7 вышвырнут с экзаменов. И пусть нигде не сказано о том, что на пути к шляпе Хокаге нужно стать чунином, сама мысль, что Сакура-чан глянет на него разочарованно, что придется рассказывать о провале Хаку и Хисами-чан, заставила Узумаки лихорадочно искать выход. Жаль, что на этих экзаменах нельзя списывать. Хочешь у меня списать, Наруто-кун? Сквозь бездну отчаяния, словно из глубокого колодца, донесся голос Хинаты. Наруто хотел было радостно ухватиться за предоставленную возможность, но мысль, что вместе с ним с экзаменов могут вышвырнуть такую добрую и хорошую Хинату-чан, была невыносимой. «Спасибо, но нет», — стуча зубами, ответил Узумаки. Ему нужен был любой способ умудриться списать самому. К сожалению, в этом не могли помочь ни обширный опыт проделок, ни умение покрасить монумент Хокаге, ни великое тайдзюцу, ни техника теневого клони. Глаза Наруто загорелись огнем, и он быстро, пока глаза страшного проктора остановились на каком-то пытающемся списать неудачнике, задрал оранжевый рукав и начал переписывать текст с экзаменационного листа на внутреннюю поверхность своего предплечья, пропуская вопросы с ужасающими схемами и зубодробительными формулами, те, которые он не мог бы повторить даже под угрозой неминуемой кары. 53. «Чего ты хотел?» – раздался недовольный голос проктора. «Мне срочно нужно в туалет», – ответил Узумаки. И словно в подтверждение его слов, желудок издал громкий неприличный звук. Проктор недовольно нахмурился, но все же подал знак одному из чунинов, странному шиноби с полностью забинтованной головой, сопроводить Наруто. Облегчившись, Наруто вновь вернулся на свое место, но настроение было далеким от радужного. Чунины, метающие кунаи в увлеченных в списывании, а затем выводящие их из аудитории, совершенно не помогали успокоиться. От взглядов Проктора спину покрывал холодный пот, а покидающие экзамен команды служили ужасающим предзнаменованием. Наруто в панике уткнулся лицом в парту, вдыхая запах типографской краски с этого злополучного листка и ждал, надеясь на чудо, на хоть что-то, способное позволить ему выкрутиться из этого затруднения. Он так сосредоточился на своих переживаниях, что едва не упустил момент, когда голову посетили несвойственные мысли. Наруто схватил ручку и быстро, пока мозги вновь не разъехались в стороны, начал заполнять поля теста там, где были возможны простые и однозначные ответы. Вопрос 4, 3, вопрос 6, 8, вопрос 9, а. Вопрос 4, 3, вопрос 6, 8, вопрос 9, а. Вопрос 4, 3, вопрос 6, 8, вопрос 9, а. К сожалению, Дзюцу Каге Буншин было очень ущербным. Созданный Наруто-клон, оставленный в кабинке под видом лишнего рулона туалетной бумаги, нашедший руку сенсея и показавший ему вопросы, написанные на предплечье, оказался очень тупым. И рука сенсея помог с ответами, он даже что-то начал занудно рассказывать о необходимости усердной учебы. Но клон, вместо того, чтобы все-все запомнить, смог только зазубрить до состояния скороговорки три ответа попроще, а после чего развеялся. И, несмотря на то, что у Наруто теперь было ровно на три ответа больше, чем мог изначально представить, он окончательно понял, теневые клоны, никудышные дзюцу. Прохождение команды 7 во второй этап экзаменов до сих пор казалось Саске настоящим чудом. Нет, он давно перестал воспринимать Наруто как никчемного слабака, несмотря на то, что напарник не мог ни на чем сосредоточиться, запоминание простых вещей для него составляло огромную проблему, внимательностью и тактичностью он мог поспорить разве что с чашкой риса, но Наруто был силен, не настолько силен, как сам Саске, но и слабаком человека, изучившего Каге Буншин и способного создавать клонов сотнями, назвать было невозможно. Да, он безнадежно уступал Саске в тайдзюцу, но проиграть лучшему, Это ни слабость и ни позор. Наруто был человеком контрастов. Он был полным идиотом, но одновременно был способен на глубокие мысли. Он годами не замечал очевидную для каждого дурака влюбленность наследницы Хьюга, но при этом цепко ухватил, и очень обидно указал на это Саске, что Рок Ли, по сравнению с ним, очень-очень много тренируется. Неспособность освоить обычных буншин, но при этом два поражающих своей абсурдностью и одновременно могуществом дзюцу, глупая, но эффективная техника гарема и это странное тайдзюцу, которое не только смогло победить двух кунайчи уровня Джонина, но и, это было особо невероятно, заткнуть наконец-то Сакуру, которая без своей дурацкой фанатичности стала, наконец-то, вполне сносной. А уж за то, что напарник утихомирил Яманака, Саски даже почти готов был считать его другом. Шаринган с двумя томой мог копировать тайдзюцу, и Саски жалел лишь о том, что не активировал дадзюцу во время последнего исполнения этой техники, пусть она и не поможет в осуществлении мести Итачи, так как действует только на женщин, но Учиха никогда не упускал возможность пополнения своего арсенала, и даже позорное поражение от рук Рокали сделало его гораздо сильнее. В любом случае, перед седьмой командой стояло непреодолимое препятствие и Наруто был слабым звеном. Если бы пришлось выйти против десятка вражеских джонинов, Саски был бы более спокоен, в этом случае на Наруто можно было бы положиться. Но контрольная была не под силу Узумаки, даже под угрозой уничтожения всего Рамина в мире. Саски мог лишь уповать на то, что Наруто случайно ответит правильно на один единственный десятый вопрос, но надежда была эфемерна. Саски быстро понял смысл экзамена, было несложно скопировать движение ручки подсадного шиноби шаринганом, но у Наруто не было подходящих техник. Несмотря на очевидность задания, к Саске даже пришла в голову мысль, что Наруто мог и не догадаться списать. Учиха, увидав, что напарник отправился в туалет, было подумал, что Наруто что-то замыслил, но нет, он быстро вернулся и все так же таращил полные ужаса и безысходности глаза. И когда уже казалось, что все пропало, когда до окончания экзамена остались считанные минуты, лицо Узумаки налилось гневом. Он по-быстрому начеркал что-то в своем листке, Саске, на всякий случай скопировавший его движение, изумился, это были правильные ответы. А затем, когда Проктор предложил десятый вопрос, выплеснул свое раздражение, заявив, что будет Хокаге несмотря ни на какие препятствия. Выходка Наруто, с одной стороны, обеспечила прохождение команды 7 во второй этап, а с другой, помешала отсеять множество других команд. Это значило более ожесточенную борьбу в дальнейшем. Когда появился следующий Проктор, ее появление не только ошарашивало, но и являлось прекрасной демонстрацией компетентности как шиноби. Саске изумился, насколько эта Митараши похожа на его белобрысого напарника. Ее фигура мало чем отличалась от Айроки но дзюцу Наруто, а сама Митараши была такой же наглой, хвастливой и громкой. И, судя по приглушенному бормотанию Сакуры, та разделяла его мнение. Не дав генинам опомниться, Митараши потащила всех к месту проведения следующего испытания, к полигону 44, огромной, огороженной сетчатым забором и колючей проволокой территории, состоящей из исполинских деревьев и густого подлеска. Полигон 44 никто не называл по номеру, вместо этого использовалось поэтичное название «Лес смерти», о чем Анка Митараши любезно и сообщила, источая ощутимую жажду убийства. Если у Наруто и были какие-то таланты, то не последним из них была его сверхъестественная устойчивость к запугиванию, как полагал Саске, она была обратно пропорциональна величине интеллекта блондина. Предыдущий этап экзаменов показал это во всей красе. Его навывают лефом смерти. Фыуф на эти пофему на фвои в куре. Наруто упер руки в бока и начал преувеличенно вилять задницей, передразнивая Анка. «Хотела меня напугать?» – громко завопил он, направив палец прямо в лицо сексапильной кунайчи, чье голое тело было прикрыто лишь узкой, похожей на широкий пояс юбкой, а также распахнутым плащом поверх ничего не скрывающей сетчатой майки. Не выйдет. Наруто Узумаки ничего не боится. Это было плохой идеей, и Саски знал, что за ней обязательно последует расплата. «Ао, так среди нас есть отважный парень», — очень скверно улыбнулась Проктор. Скорее по наитию, чем осознанно, он активировал шаринган, поэтому смог заметить, как кунайчи молниеносно выхватила из рукава куна и метнула его в Наруто, увидел, как лезвие пролетает, разрезая щеку напарника и срезает прядь волос устоящего сзади неосторожного шиноби из кусы. Незаметным для невооруженного глаза движением Митараши оказалась за спиной Узумаки, который застыл с выражением искреннего изумления на лице. «А сможешь ли ты справиться вот с этим? Ты же не боишься?» «Нет, знаешь, такие детишки, как ты, быстрее всего и гибнут. Проливая эту красную кровь, которую я так люблю», прошептала она на ухо Наруто и, тесно прижавшись к его спине своей внушительной грудью, медленно и с видимым удовольствием слизнула со щеки напарника большую красную каплю. Реакция Наруто очень удивила Саске. Испуганное лицо Узумаки сначала нахмурилось, а затем разгладилось, словно напарник принял какое-то важное решение. Чакра, до того спокойно протекающая по его телу, внезапно взметнулась, закрутившись могучим медленным вихрем. Узумаки неторопливо, но одновременно настолько быстро, что лишь активированный шаринган смог заметить это движение, развернулся в руках кунайчи. При этом его губы мазнули по губам взрослой женщины, а ее до сих пор далеко высунутый язык ненароком проник во все еще приоткрытый рот Наруто. Несмотря на это полностью выбивающее из колеи событие, выражение решимости на лице Наруто стало только непреклонней. Он непонятным образом выскользнул из рук кунайчи, выхваченный из ее руки кунай вонзил в язык шиноби кусы, удлиненный каким-то дзюцу. Он был угрожающе обернут вокруг другого куная, а затем, отступив на шаг, застыл в странной позе своего непонятного боевого стиля. «Как тебя зовут?» – раздался его спокойный голос. Наруто не обращал внимания на злобное зырканье вытягивающего из языка кунай куса Нина, его взгляд не отпускал лишенных зрачков глаз своей собеседницы. «Анка!» – почему-то послушно ответила та. Затем кунайчи тряхнула головой, отпрыгнула, вытянула в сторону Наруто руку, из которой ударил пучок толстых опасных змей. Узумаки непонятным образом проскользнул между телами темно-зеленых рептилий, небрежными ударами отбрасывая самых настырных прочь, а затем медленно шагнул к своей противнице. И вновь лишь шаринган позволил заметить всю стремительность этого движения. «Ты очень-очень плохо себя вела, Анка-чан», — сказал Наруто, и обрушил тыльную сторону ладони на лицо кунайчи. Глава 8. Наруто плыл в блаженном беспамятстве. Сознание то возвращалось урывками, то вновь безвозвратно уплывало. Он находился в кромешной тьме, наполненной тяжелой пульсацией крови в ушах. Его мысли разлетались в разные стороны, и не было фокуса, точки опоры, вокруг которой они могли собраться. Болело все тело, но более всего живот жгла печать, там, где мысли Наруто вновь расплылись, и он в очередной раз рухнул в пучину тьмы. Он плыл на теплых темных волнах, не в силах ни за что ухватиться, дабы вытащить себя из бездны, и только какой-то то ли странный звук, то ли подспудное ощущение, не давали полностью утонуть. Наруто мысленно потянулся к этому ощущению, и в его сознание мощным диссонансом ворвалось нечто, напоминающее одновременно скрип пенопласта, лязг несмазанного механизма и противный скрежет ногтей по школьной доске. Узумаки вцепился в эту несуразность, тщетно пытаясь вспомнить, почему она была настолько знакомой. Мысли потянулись к ней, волей-неволей выстраиваясь друг за дружкой, упорядочиваясь и даря понимание. Наруто начал вспоминать. Последний раз чувство возникло, когда они с напарниками остановились на поляне. Нет, сначала скудно одетая Проктор, которая после применения дзюцу стала странно задумчивой и отстраненной, молча выдала всем формы отказа от ответственности, ровным голосом огласила правила второго этапа и, недоверчивыми глазами постреливая в Наруто, направила команду в одну из палаток, где сосредоточенные чунины выдавали экзаменуемым свитки. После прохождения врат номер 12 длительного забега команда 7 остановилась осмотреться на какой-то небольшой полянке. Слышно было лишь шелест деревьев, рев дикого зверья, а также одинокий истошный человеческий крик, раздающийся откуда-то издали. До того странно притихшая кунайчи в плаще вручила им. Ах да, мысль снова ускользнула и Наруто вернулся к событиям на той поляне. Тогда он просто отвернулся от товарищей, расстегнул ширинку и собрался оросить густую лесную траву. Но совершить задуманное не удалось. Он почувствовал сокрушительный удар в затылок и пропахал лицом в земле глубокую борозду. Он резко поднял голову и увидел Сакуру-чан, которая то недоуменно смотрела на свой сжатый кулак, то, с ужасом, на отряхивающегося от грязи, веточек и травинок Наруто. «Но почему, Сакура-чан?» – не понял он. «Нельзя такое показывать девушкам». Сакура-чан беспомощно вытянула ладони вперед. Наруто задумчиво склонил голову. С точки зрения приличий, Сакура-чан была права, но угнездившееся тогда в голове ощущение мучительного диссонанса, то самое, за которое он цеплялся в данное мгновение, заставила Узумаки непривычно задуматься над своими действиями. «Знаешь, Сакура-чан», — спокойно сказал Наруто, приняв позу своего коронного дзюцу, «а ведь разделяться, находясь в опасном месте, когда вокруг много врагов, это не самая хорошая идея, как и атаковать своего напарника. Наруто, пожалуйста», — расширила глаза Сакура-чан, «это для твоей же пользы», — ответил Наруто, обрушивая на ее лицо удар тыльной стороны ладони. Затем что-то произошло. Наруто смутно помнил нападение ниндзя дождя, которое они легко отразили. Тогда Саске предложил выучить какой-то длиннющий пароль, из которого Наруто запомнил только, что это песня про шиноби, но не мог из нее припомнить ни слова. А потом был яростный, все сметающий порыв ветра, и все, что Наруто почувствовал, так это жесткую кору дерева, ветки, хлещущие по лицу и полный рот земли. Когда он получил возможность осмотреться, вокруг были лишь густая чащоба и огромная змея, размером с двухэтажный дом, очевидно, очередной устрашающий обитатель этого леса. Змея атаковала, и, несмотря на все старания Наруто, ничего поделать с ней не удалось. Она была велика для кунаев, ей было нипочем тайдзюцу, а больше в арсенале Узумаки не было ничего. Дальнейшее он помнил урывками. Сжимающие его скользкие змеиные кольца, распахнутую пасть, спазматически сжимающееся горло и горячую тесноту змеиного желудка. Он как никогда был близок к гибели, в его распоряжении снова не было ничего способного поразить этого монстра, кроме, разве что силы Кьюби, которой он до того пользовался лишь однажды, в такой же отчаянной ситуации, и, что же, пусть клоны и были полными придурками, но именно тогда ему стало плевать на их душевные качества. Наруто сложил пальцы и, злорадно усмехаясь, вложил в дзюцу побольше чакры. Результат был одновременно потрясающим и омерзительным. Измазанный змеиными кишками Наруто, в компании таких же отплевывающихся клонов, помчался в сторону звуков вовсю развернувшейся битвы. Как и положено настоящему герою, Наруто появился неожиданно и спас напарников от какого-то придурка, по-змеиному обернувшегося телом вокруг толстой ветви. Этот шиноби был чем-то знаком, но Наруто не помнил, где его видел. А потом Саске повел себя очень странно. Он велел будущему Хокаге спасаться от этого придурка, а сам, к ужасу Наруто, бросил тому драгоценный свиток небес, принадлежащий их команде. Этого Узумаки вынести не мог. И пока клоны атаковали противника, Наруто со скоростью молнии перехватил свиток и заехал в лицо тому самозванцу, который притворялся его напарником, тем самым человеком, который когда-то отважно закрыл его своим телом от смертоносных синбонов Хакучан. Пусть этот трус был в теле Саске, но этот парень, не тот Саске, которого Наруто знал, на которого всегда мог положиться, невзирая на личную неприязнь, не тот Саске, которого Наруто признавал и уважал. Наруто, да, Наруто не смог этого вынести, он заехал этому трусу прямо в лицо, а затем, увидав, что странный Кусанин атаковал их на огромной змее, очень похожей на то чудовище, которое Узумаки одолел, бросился на перерез. Дальнейшее Наруто помнил очень смутно. Вновь невероятная сила и ненависть, переполняющая изнутри, его сжимающие кунаи руки, сверхъестественным образом останавливающие огромную змею в считанных метрах от застывшего Саске. Мерзкий длинный язык, обхвативший его тело и поднявший к тому самому шиноби кусы, в котором Наруто только теперь узнал придурка с поляны перед началом второго этапа. А затем рука врага окуталась фиолетовым огнем, была резкая боль в животе, и сознание оставило его окончательно. Почувствовав, что мысли вновь ускользают, Наруто сосредоточился на терзающем его ощущении диссонанса и, бросив на это всю свою силу воли, поднял тяжелые веки. Расплывающееся зрение неохотно фокусировалось на окружающей действительности, и она, действительность, не радовала. Вокруг царила глубокая ночь. На изувеченной и изрытой поляне уже не было змеиного придурка из кусы, зато находились те самые наглые генины звука, что разбили очки Кабуто Сенпаю, и, почему-то, Толстобровик-сан. Рядом с Наруто без сознания лежал Саске, а Сакура-чан сидела на земле. Над ней стояла вражеская куначи и жестко держала напарницу за розовые волосы. И то чувство, что пробудило Наруто, что вырвало его из забытия, неуклонно заставляла сосредоточиться именно на ней, на тех словах, что она говорила Сакуре-чан. Харуна Сакура испытывала жесточайший кризис в своей жизни. Раньше она считала себя сильной и компетентной кунайчи, лучшей ученицей класса. Первый этап экзаменов, где она с легкостью ответила на все 9 вопросов, только укрепил ее в этих мыслях. И пусть она не превосходила Саскикуна, такое мало кому было под силу, но уж точно была лучше идиота Узумаки, даже несмотря на его дзюцу, странное, лишающее воли и возможности защищаться, заставляющее ощутить собственную неправоту, выставляющее маленькой девочкой перед лицом строгого папы, отчитывающего дочь за какую-то детскую проделку. Наруто несколько раз очень удачно применял свое дзюцу против враждебных и не очень кунаичи, но при этом он оставался все тем же, последним в классе, громкоголосым идиотом, не способным запомнить и десятка слов. Она не знала, что происходило в том тумане страны волн, но Наруто не скрывал, что Саскикун спас его, пожертвовал, как тогда казалось, своей жизнью. Забузу одолел Какаши Сенси, а уже потом появился Гата, который своим глупым бахвальством превратил Хаку из врага команды 7 в союзника, что и решило его судьбу. В скрытом водопаде Наруто проявил себя неплохо, он умудрился освободить Саскикуна и достаточно отвлекал вражеских шиноби, чтобы последний Учиха смог разделаться с врагом. Умом Сакура понимала, что все не так уж и просто, что без Узумаки не было бы этих двух побед, но принять сердцем силу человека, который был идиотом, украл ее первый поцелуй и, самое главное, бил ее по лицу, она не могла. До сих пор, до того момента, когда даже со всеми возможными оговорками и натяжками, она стала неспособна уходить от реальности. Узумаки был силен, пусть не настолько, как Саскикун, но все равно, между ним и Сакурой простиралась целая пропасть. Он сразился с Орочимару, с абсурдно сильным шиноби. Он всего лишь двумя кунаями остановил исполинскую змею, на которой тот стоял. И пусть Наруто проиграл врагу, Саскикун тоже проиграл, а значит это не считается. Самое главное, напарники сражались, они стояли против шиноби невообразимой силы, в то время как она, Харуна Сакура, застыла деревянным чурбаном. Она вышла из ступора только тогда, когда тело Наруто, отброшенное небрежной рукой, улетело в чищобу. И лишь ее кунай, пришпиливший оранжевую куртку к дереву, не дал напарнику рухнуть на землю с огромной высоты. Когда этот ужасный шиноби скрылся, оставив ее с двумя бессознательными напарниками, Сакура не теряла зря времени. Она воспользовалась всеми своими знаниями, превратив поляну в сплошное поле ловушек. И когда появились новые враги, она была готова, или думала, что готова. Все оказалось тщетно, и ее приготовление, и ее умение, и ее знания. Если бы не появился Рокли, теперь Сакура была рада видеть даже его брови, то с ней давно было бы покончено. Но даже такой сильный, такой быстрый и такой яростный шиноби не мог ничего противопоставить странным звуковым дзюцу этих генинов и теперь лежал, поверженный, лицом в земле. А над ней, Сакура и Харуна, стояла вражеская кунаичи, больно ухватив ее за волосы. «Какие мягкие!» – пропела кунаичи звука. «Ты, наверное, очень много за ними ухаживаешь?» Решила стать моделью, вместо того, чтобы быть кунаичи. Сакуре хотелось плакать от собственной беспомощности. Слова этой сучки были тем более обидными, что у нее самой грива простиралась почти до самой земли, стекая блестящим черным водопадом. Вместо того, чтобы заботиться о прическе, лучше бы уделяла время тренировкам. Несмотря ни на что, Сакура услышала в словах врага правоту. Она была обузой для Саскикуна и для Наруто. Она много заботилась о своих волосах, ведь Саске, как судачили девчонки в академии, нравились длинные волосы. Она мало уделяла времени тренировкам. Она, Заку, давай преподадим ей урок, продолжала кунаичи. Давай убьем Саске прямо на глазах этой шлюхи. Прекрасная идея, рассмеялся Атанин с черными торчащими дыбом волосами. Сакура чувствовала отчаяние и беспомощность. Она была обузой, и ее защищали все. Наруто, Саске и даже Лисан, ухаживая за двумя бессознательными напарниками, расставляя ловушки и готовясь к нападению, она считала, что сможет защитить тех, кто дорог. Она ошибалась. Атанин, подхихикивая, направился к бессознательным напарникам. Сакура выхватила кунай, решившись было отрезать себе волосы, как услышала позади себя тихий стон. Она узнала голос Наруто, и ее решимость только окрепла. Она все-таки защитит своих друзей. «Стой, ты, шиноби, а настоящий шиноби использует любые доступные средства. Но у меня ничего нет, ни дзюцу, ни оружия. У нас есть кое-что получше любого оружия. Я, кажется, поняла. К тому же, мои волосы просто обязаны нравиться Саскикуну». Вражеская кунаичи заметила выхваченный кунай. «Как глупо. И ты думаешь, это тебе поможет?» Сакура со злорадством обернулась к ней лицом, не обращая внимания на боль от стянутых в горсти врага волос. «Ты о чем? Ах, ты о Кунае!» — рассмеялась Сакура. «Я воспользуюсь кое-чем гораздо более грозным. Что скажешь, Наруто-кун?» Сзади донесся какой-то шорох. «Твои волосы, Кунай-чичан!» — глухо прозвучал голос Узумаки. «Выглядят такими мягкими и шелковистыми. Они такие длинные и ухоженные. Ты, наверное, тратишь на них много времени?» Сакура извернулась в захвате и развернулась лицом к напарникам. Глаза Наруто полыхали холодным синим огнем, а тело приняло стойку его абсурдного тайдзюцу. Мимо промчались оба Тэнина, один выставил вперед раскрытые ладони, а второй – руку со странным оружием на предплечье. Наруто медленно шагнул в сторону от Саскикуна. Невидимые волны ударили в Узумаки, но вреда не причинили, лишь взметнули пыль, всколыхнули оранжевый комбинезон и растрепали белокурую шевелюру. Он, не сводя глаз с Кунай Чизвука, шагнул навстречу, и та попятилась, отпустив волосы Сакуры. А Тэнины бросились на Наруто, но ему не было до них дела. Узумаки отмахнулся от них, как от надоедливых мух, но эти неторопливые движения оказались молниеносными. Оба Генина разлетелись в стороны и затихли. Один, образовав в земле глубокий катер, а второй, впечатавшись спиной в ствол дерева. «Скажи, Кунай-чичан», — продолжал Наруто, — «собственные слова тебе не кажутся чуточку лицемерными?» Сакура и не подозревала, что Узумаки знает такое сложное слово, как лицемерие. Он сделал еще несколько неторопливых шагов, при этом очнувшийся забинтованный Атанин не мог его догнать, несмотря на то, что мчался со всех ног. Наруто остановился перед Кунай Чизвука, вжавшийся спиной в шершавый древесный ствол. Он не оборачивался, но его рука медленно потянулась за спину, умудрившись перехватить запястье со стремительно мелькнувшим кунаем, а затем как пушинку швырнула Атанина в ближайшее дерево. Посыпались листья, а в месте удара на стволе образовалась глубокая вмятина. «Но ты не беспокойся», — продолжал Наруто. «Я тебе обязательно помогу, ведь это мой путь ниндзя». С этими словами Наруто обрушил ладонь на лицо застывшей в немом ужасе Кунайчи. Глава 9. Наруто мчался через лес, недовольно сверля взглядом спину своего друга и соперника. В данный момент он мог бы заниматься чем-то более интересным, чем сопровождать придурка. К примеру, оставаться наедине с Сакурой-чан. Но, к сожалению, он не мог отказать самой прекрасной девушке, поэтому... Когда она попросила присмотреть за напарником, он вынужден был согласиться. Ведь Учиха, это само собой подразумевалось, без Наруто бы пропал. Если бы не Наруто, победивший Шиноби Звука, Саске обязательно бы погиб. После того, как на поляне появилась команда Шики, а затем подбежали напарники Толстобровика, подавленные Атанины отдали Наруто свой свиток земли и ответили на вопросы Сакуры и очнувшегося Саске. Если бы босс не был таким идиотом, он бы внимательнее прислушивался к этим разговорам. Но, к сожалению, босс был полным придурком и в тот момент раздувался от собственной важности. Но даже так выяснились интересные вещи, к примеру, что Ина, когда не задавалась и не ругалась с Сакурой-чан, была нормальной девчонкой, что напарник Толстобровика был полнейшим придурком, куда уж там Саске, а Чоужди оставался все тем же мировым парнем, у него еще оставались чипсы, и он поделился ими с Наруто. Узумаки поражался, насколько же великолепной, да чего уж там, гениальной, была техника теневого клонирования. Великолепная дзюцу, придуманная гением из гениев, тем самым человеком, что разработал величайшие техники в мире, Бэбэпэйно дзюцу и Хирайшин, просто не могло быть другим. После его применения даже из маленького крикливого придурка с глупым лицом получались крутые шиноби. Те самые, кто навалял предателю Мизуки, кто за одну ночь изучил великое тайдзюцу, кто освоил хождение по деревьям и победил всех врагов в скрытом водопаде, те, кто спас глупого босса из желудка огромной змеи. С того столкновения с Шиноби Звука прошло 2 дня, а команда 7 так и не нашла второй свиток. Саске в достаточной степени пришел в себя после той мерзкой печати змеиного придурка, чтобы продолжить миссию. Так как время поджимало, команде пришлось разделиться, дабы охватить как можно большую территорию. Наруто давно рассказал напарникам об особенностях Каге Буншин, поэтому Сакура-чан настояла, чтобы один из Наруто отправился с Саске, чтобы в случае чего, развеявшись, позвать команду на помощь. Наруто, после того, как его создали, не хотел бегать за Учихой. Пусть подобной фигней занимался какой-то другой неудачник, но глаза Сакуры-чан были настолько грустными, она так жалобно попросила, что он просто не мог устоять. Разумеется, о том, чтобы развеяться, и речи не шло. Наруто знал, что если Учиха опять вляпается в неприятности, он просто в очередной раз вытащит его задницу из беды, как и подобает будущему Хокаге. Где-то неподалеку раздался громкий рев какой-то очередной лесной твари, и Саски тут же помчался в ту сторону. Наруто знал, что Учиха просто опять хотел выпендриться, поэтому рванул вперед, обогнав своего друга и соперника. Саски не мог этого вынести, он тоже прибавил скорости, поэтому на обширную поляну они ворвались нос к носу. Зрелище, представшее их глазам, впечатляло. Огромный медведь, размером с башню Хокаге, нависал над маленькой красноволосой фигуркой. Кунаичи травы, застывшая в оцепенении, сначала попятилась, а затем бросилась от медведя прочь. Исполинский зверь, казалось, только этого и ждал. Он кинулся за девушкой с поразительной для такой туши скоростью. Кунаичи, вместо того, чтобы запрыгнуть на дерево и уйти по ветвям, почему-то бежала по земле. Она не смотрела под ноги, и результат оказался закономерным. Первое же препятствие в виде древесного корня заставило ее споткнуться и, если бы не бросившийся на перерез и подхвативший ее на руки Наруто, кубарем покатиться по земле и стать легкой закуской для зверя. Шишириндан, раздался сзади голос Саски, а затем ощутимо затряслась земля. Наруто, успевший забежать на широкую ветвь дерева, обернулся, все еще удерживая на руках кунаичи. Ну конечно же, Саски опять не мог не выпендриться. Вырубить какого-то медведя, пусть даже и большого, очень большого, огромного, все равно это ничто, по сравнению с той гигантской змеей. И хуже всего то, что девушка, находящаяся у него на руках, восхищенно смотрела на Учиху. Наруто поставил ее на ветвь рядом с собой и помахал перед глазами ладонью. Она вырвалась из своих грез и, поправив очки, глянула красивыми красными глазами на Наруто. «Эй, ты в порядке?» – спросил он. «Да-да, жаль, что у тебя свиток земли», – донесся голос Саски. «Он нам не нужен. Наруто, пойдем». «Погоди, Саски. Эй, ты, а почему ты одна?» Девушка не отвечала. Наруто проследил за ее взглядом, сосредоточенным на напарнике, и недовольно постучал пальцем по ее лбу. «Что? Почему ты одна? Где твои напарники?» «Наруто, у нас нет времени. Подожди, Саски». «Так где они? Не знаю. Они ушли искать второй свиток. Давно, около суток назад». Наруто нахмурился. «Если придурки до сих пор не вернулись, то их либо убили, либо съели. Это значило, что девчонка, скорее всего, обречена. Если, конечно, она не какая-нибудь крутая кунаичи типа Сакуры-чан. Слушай, а если появится второй медведь, ты знаешь какие-то крутые дзюцу?» «Нет. Ну они очень крутые, нет. Даже Каварими, нет. Пхинге, не знаю. Буншин, нет». На глаза девушки навернулись слезы. «Тогда как ты собиралась стать чунином?» «Не знаю. Да ты хоть какой-то дзюцу знаешь? У того, кто меня укусит, исцеляются все раны», — обиженно ответила кунаичи. «Да, конечно, медведи будут счастливы», — фыркнул Узумаки, стараясь игнорировать знакомое ощущение, угнездившееся на краю сознания. «К тому же, это не дзюцу, а как кек. Саске, напомни». «Наруто, нам пора», — закатывая глаза, сказал Саске, с удобствами рассевшийся на медвежьей морде. «И это называется кеккигинкой». «Да-да, я и сам знаю», — огрызнулся Наруто. «Значит так, ты идешь с нами, мы доведем тебя до башни». «Я не могу», — почти плача ответила кунаичи. «Почему? Мне нужно дождаться напарников». «Эй, а что ты делаешь?» Наруто, уже принимающий стойку своего тайдзюцу, ее не слушал. Его сознание наполнили скрип пенопласта, лязг плохо смазанного механизма и скрежет ногтей по школьной доске. Несмотря на то, что теневые клоны были довольно бестолковой техникой, иногда они действовали как надо. Не так здорово, как сам Наруто, но, в целом, результат был неплох. Саски и Сакура-чан были настоящими шиноби. Он знали, что у каждого ниндзя есть свои дела и секреты, поэтому не высказали никаких возражений против обузы в лице еще одного незапланированного попутчика. Единственное, выражение Сакуры-чан при взгляде на Карин было довольно странным. Наруто мог поклясться, что та испытывает к ней какие-то теплые чувства, как-то слишком глубоко сопереживает ей. Учитывая, что Карин все время пялилась на Саске и краснела, это было невероятным. Дальнейшие расспросы спасенной кунаичи показали, что она была довольно бестолковой. У нее не было никакой подготовки, клону Наруто приходилось все время таскать ее на спине, даже перепрыгнуть с ветки на ветку было для той непосильной задачей. И, самое главное, тщательные расспросы показали, что она ни капли не Узумаки, фамилии у девушки не было, к тому же крутым шиноби, как Наруто, она не являлась. Поэтому, когда они, наконец, добрались до башни, когда Ирука-сенсей забрал их спутницу и отвел куда-то к шиноби Кусы, Наруто испытал нескрываемое облегчение, его миссия была выполнена, девушка была из союзной деревни, поэтому брать на себя ответственность, как требовала Дзюцу, не было нужды. Как здорово, что их команда встретила Кабуто-сенпея. Если бы не очкастый вечный Генин, они могли бы не успеть найти свиток и проиграть. Итак, команда успела только в последний день. Если бы не он, Наруто открыл бы свиток и их команда точно бы выбыла. Когда прошедшие команды выстроились в огромном зале перед изваянием каменных рук, дедуля начал рассказывать ужасные вещи. Что экзамены, это война, что шиноби на них убивают друг друга и прочие неприятные штуки. А затем какой-то болезненно выглядящий Джонин объявил об отборочных боях перед третьим этапом. Кабуто-сан, такой крутой, сильный и добрый, отказался от дальнейшего участия. Наруто сильно пожалел, что в лесу недостаточно навалял мудакам из звука. Если бы не они с дурацким выпендрежем перед первым этапом, Кабуто-сан слышал бы обоими ушами, а значит смог бы продолжить и стать, наконец, чунином. Несмотря на то, что у Саски болел укус змеиного урода, он все равно решил продолжить участие. Он хотел сразиться с сильными противниками, проверить себя, и Наруто его прекрасно понимал. Первым был бой Саски с напарником Кабуто-сана, Наруто не запомнил его имени, и Саски с легкостью его победил, несмотря на какое-то очень крутое дзюцу поглощение чакры. И пусть Саски использовал тайдзюцу, скопированное у толстобровика, но победа есть победа. Из-за укуса змеиного придурка Саске и Какаши-сенсею пришлось отправиться к медикам, но Наруто был счастлив, команда 7 с первого же боя показала свою крутизну. Затем был бой чувака из команды Хинаты-чан, Наруто смутно помнил, как его зовут, с шиноби из команды звука, и все, о чем жалел Наруто, что не он наваляет этому придурку. Впрочем, когда у придурка взорвались обе руки, жуки друга Хинаты-чан закупорили ему отверстия в ладонях. Наруто было даже немного жаль этого неудачника. Затем толстяк из песка дрался со вторым напарником Кабуто-сана. Тот очень круто удлинял руки и ноги. Он, казалось, уже навалял накрашенному придурку, но потом случилось что-то странное. Толстяк оказался какой-то непонятной куклой, а настоящий был в свертке на земле. Это было каким-то сраным жульничеством, вдвоем кидаться на одного, и у Наруто поединок вызвал полное разочарование. Затем был бой Сакуры-чан против Инаиманака. Наруто, конечно же, болел за девушку своей мечты, поэтому вопил во все горло в знак поддержки. Когда Проктор объявил бой, девушки сразу начали сражение. Но, несмотря на то, что обе дрались очень клево, было видно, что ни одна из них не вкладывала в бой душу. С одной стороны, это было отстоем, а с другой, Наруто понимал, ведь против каждой из них была одноклассница и боевой товарищ, шиноби из Конохи. Так что некоторая осторожность была понятна, как Наруто не хотелось навалять Саске, но ненароком убить или покалечить засранца он не хотел. Тем временем девчонки разошлись по сторонам и начали прожигать друг дружку глазами. Сакура-чан довольно зло усмехнулась, глянула на Ина из-под лобья и сказала: «Знаешь, Ина-свинья, тебе ничего не светит с Саски-куном». «Что? С чего ты взяла? Вы с ним совершенно разные, к тому же я, его напарница и гораздо сильнее тебя. Ты много о себе возомнила, широколобая. Ты всегда будешь все той же маленькой никчемной плаксой». Наруто нахмурился. Обе сильно перебарщивали, бой боем, но оскорблять товарища — это было чересчур. Наруто даже не понял, что сказал это вслух. Рядом что-то ответил Какаши-сенсей, но Узумаки уже не слышал. Его сознание заполнил островок спокойствия посреди медленного могучего водоворота. Он понимал, что не должен вмешиваться в бой, поэтому лишь сжал перила ограждения, не замечая, что прочный металл проминается под ладонями, как полузастывшее тесто. «Сакура-чан, Ина-чан», – прошептал он, – «бейтесь честно». Обе девушки испуганно подняли головы и встретились с ним глазами. Наруто неодобрительно покачал головой. Сакура и Ина стыдливо потупили глаза и, наконец-то, приступили к сражению. Обе были восхитительны. Это был бой настоящих куначи. Невероятная скорость, гибкость и ловкость. Пусть Ина была сильней, но у Сакуры-чан был лучше контроль чакры, по крайней мере что-то такое говорил Какаши-сенсей. Пусть Сакура была лучшей ученицей класса, но и Ина не была худшей. Наруто беззастенчиво любовался Сакурой-чан и болел только за нее. И Сакура-чан побеждала. Делала это до тех пор, пока Ина-чан не воспользовалась каким-то хитрым дзюцу и не рухнула перед Сакурой-чан на землю. Наруто уже думал, что Сакура-чан победила, но она лишь подняла руку и сказала: «Я, Харуна Сакура, признаю свое, этого Узумаки вынести не мог. Сакура-чан, ты не должна сдаваться, это неправильно, ведь сдаться, когда ты уже победил, было настоящей кхуинья». Сакура-чан подняла голову и встретилась с Наруто глазами. Она, застыв, долго на него смотрела, бесконечно долго, а затем ее глаза закатились, и она без чувств рухнула на землю, неподалеку от своей подруги. Наруто не выдержал, спрыгнул с перил к своей девушке, не обращая внимания на Проктора, объявившего проигрыш обеих кунайчи. И лишь когда подоспевшие медики объявили, что у них всего лишь легкое чакроистощение, смог вернуться в ряды зрителей. Наруто был сердит, Наруто был зол, да чего уж там, Наруто был в бешенстве. Весь бой этой злой, циничной, жестокой баба шел вроде бы достойно, пусть и напарнице толстобровика не повезло. Узумаки был уверен, что будь у панды какой угодно другой противник, она бы с легкостью забросала его с ног до головы метательным железом, ведь в ее свитках кунаев хранилось больше, чем Наруто когда-либо видел в жизни. Но не в случае с этой. Наруто вновь тихо зарычал. Кунаичи песка владела дзюцу, подходящим именно против подобных атак, поэтому битва была очень и очень односторонней. Но не это вызывало у Наруто бессильную ярость, его до предела возмутил финал, полный ненужной жестокости. Панда, подкинутая потоком воздуха, жестко рухнула спиной на огромный сложенный веер и обвисла на нем безжизненной куклой. Наруто Узумаки мог распознать кхуинья, стоило ему ее увидеть. К сожалению, состояние спокойствия, что дарило великое дзюцу, также давало возможность понять, что нельзя вмешиваться в ход состязаний. Поэтому под его руками всего лишь с оглушительным звоном лопнула, застонав, толстая труба перил. Толстобровик был менее сдержан. Он, не задумываясь, бросился вниз и подхватил небрежно отброшенную панду, не дав ей удариться об пол, а затем стремительно атаковал кунаичи песка. Та перехватила молниеносный удар и зло усмехнулась. «Понятно, ты слабак, впрочем, от подобного тебе иного и не ожидалось». И Наруто понял, что больше не должен, больше не может сдерживаться. «Скажи мне, кунаичи-чан», — тихо сказал он, бесшумно спрыгнув на арену. «Наруто, стой!» — раздался голос Какаши-сенсея. «Для чего ты это делаешь?» Она удивленно подняла глаза и застыла, пронзенная осуждающим взглядом Наруто. Тот сделал несколько неторопливых шагов, в мгновение ока оказавшись перед ней. «Ты ведь и так победила, для чего же проявлять ненужную жестокость?» «Но ты не волнуйся, кунаичи-чан, я, Наруто Узумаки, помогу тебе стать лучше, помогу тебе исправиться». «Наруто-кун», — раздался испуганный голос с трибун. Наруто почувствовал, как что-то легонько ударило его в спину и удивленно повернул голову. По его спине осыпалась волна откуда-то взявшегося песка. «Скажи, кунаичи-чан, как тебя зовут?» «Тетимари из песка». «Так вот, Тимари-чан, то, как ты поступила, нехорошо, но, к счастью, это поправимо». Наруто раздраженно притопнул ногой. Почему-то зашевелившийся песок на полу брызнул в стороны и замер в неподвижности. Затем он обрушил удар на лицо той, кто с этого дня просто обязана стать гораздо лучшим человеком. И Наруто Узумаки об этом обязательно позаботится. Наруто Узумаки словно парил на крыльях. Сакура-чан была цела и невредима, она была веселая и улыбалась. Самое главное, что Сакура-чан поблагодарила Узумаки, сказав, что без выкриков Наруто она бы и на проиграла. Наруто ничего не понял, но на всякий случай раздулся от важности и стал с нетерпением притопывать по земле, в надежде, что сейчас будет его бой. Рядом почти что дымился в предвкушении последующего поединка толстобровик. Их обоих ждало разочарование. Следующим боем было сражение Шики и той самой кунаичи звука, что встретилось им на поляне. Шикамару пользовался своими тенями, кунаичи кидала синбоны, не так круто, как Хаку-чан, с колокольчиками, болезненно напомнившими Наруто об экзаменах на Генина. Что же происходило на арене, Наруто так и не понял. Шикамару любил много говорить, а противница в этом не отставала. Наруто смутно помнил, что такое гендзюцу, Какаши-сенсей вроде бы его применял, но Узумаки не был уверен, когда. Но, как бы то ни было, эта штука подействовала на Шикамару, он рухнул на колени. Кунаичи звука начала объяснять, что она сделала, но это было связано с какими-то глупостями, какими-то внутренними ушами, ведь даже идиоту понятно, что ухо снаружи. Поэтому он не обратил внимания. Наруто изо всех сил болел за своего друга, Он всем сердцем хотел помочь, но его противница не делала ничего неправильного, она просто шла к победе, и Наруто, скрипя сердце, одобряюще кивнул. Впрочем, как оказалось, он недооценил Шикамару. Пока Кунаичи болтала, он провел свое дзюцу сквозь тени нитей, соединяющих ее руки с колокольчиками, а затем просто вырубил ее, заставив удариться головой об стену. И пусть это было как-то просто и тупо, но все равно, победа – это круто. Но как только табло показало следующих противников, Наруто забыл обо всем. Это был бой его, Наруто Узумаки, следующий маленький шаг к посту Хокаге. Оставалось только навалять Кибе и показать, кто круче всех. Киба Инузука слишком любил выпендриваться, вот и сейчас он для чего-то притащил своего Акамару. Во-первых, щенок бы путался под ногами и мешал. Во-вторых, это было двое на одного. Но Проктор быстро прояснил, что животные и насекомые считаются оружием шиноби и разрешены, что все честно. Сам бой пролетел перед Наруто как в каком-то тумане. Киба превращался в полуживотное, он стал гораздо быстрее и сильнее, и Наруто пришлось бы туго, не услышал он крики поддержки Сакуры-чан. Наруто пришлось импровизировать, хитрить и изворачиваться, использовать хинги и теневых клонов. Узумаки считал, что двое на одного, нечестно, но, как оказалось, нинкин считается оружием шиноби, поэтому животные и насекомые не запрещены. Наруто в тот момент пожалел, что с ним нет Хаку-чан, ведь она тоже считала себя его орудием, а значит по правилам разрешена. Киба был сильнее, поэтому пришлось действовать хитростью. Несколько блестящих комбинаций будущего Хокаге, к примеру, с превращением в Акамару и кусанием Кибы, либо же превратиться в клона Кибы, а затем, после того, как тот распознал подделку по запаху, в избитого и поверженного нинкина, и вот, Киба становится испытателем нового комбо Наруто Узумаки. И как идеальное завершение этого прекрасного события, Хината-чан, заботливо протягивающая ему коробочку с целебной мазью. Глава 10. Самым раздражающим, а иногда просто выбешивающим человеком Наруто всегда считал Саске. Учиха был надменным, он был самодовольным, часто смотрел на всех свысока. Наруто никогда не думал, что кто-то сможет превзойти Саске в этом достижении. Он ошибался. Когда начался бой Хинаты-чан и напарника Толстобровика, Наруто сначала удивился, увидев на табло одинаковые фамилии. Но когда Хината-чан назвала противника братиком, изумлению Наруто не было границ. Толстобровик и Какаши-сенсей быстро прояснили ситуацию. Нейджи и Хината были двоюродными братом и сестрой, вот только Хината принадлежала к главной ветви клана, а Нейджи – к побочной. Наруто считал, что им будет трудно поднять руку на родного человека, но Толстобровик вновь прояснил, что побочная ветвь ненавидит главную. Это обозначало, что у Нейджи преимущество перед доброй Хинатой-чан. А затем Нейджи заговорил, и Наруто понял, что большего мудака он не встречал в своей жизни, несмотря на обширный опыт, на то, что он сталкивался с нукининами, предателями, головорезами, тиранами и трусами. Нейджи был самым мерзким, самым отвратительным созданием в мире. Каждое его слово было пропитано ядом и гнилью, то, что он говорил, было омерзительно и оскверняло все, во что Наруто верил всем сердцем. В ушах Наруто звучала дикая какофония, жутчайший диссонанс из скрежета пенопласта, стона несмазанных ворот, писка недосягаемого комара и звучание расстроенного семисина в руках безухого дилетанта. Узумаки пытался даже представить, что Нижди – женщина, ведь он вел себя хуже даже самой глупой Бва-Бва, но даже с его длинными волосами он не казался никем иным, как мужчиной, что не мешало ему быть мудаком. О, как же Наруто жалел, что великое тайдзюцу было таким избирательным. Началось все со смехотворного упрека Хинаты-чан в доброте и сострадании. Наруто, встречавший это явление очень редко и только у считанного по пальцам одной руки людей, даже зажмурился от возмущения. Затем этот мудак сказал, что люди не могут измениться, что неудачники останутся такими, несмотря на приложенные усилия. Это была полная ерунда, противоречащая всему, во что Наруто верил, к чему все эти годы шел, сцепив зубы. Затем этот мудак сказал, что изменить свою судьбу невозможно, и Наруто не выдержал. Судьбы не существует. Хината-чан, наваляя ему, Хината подняла глаза. Наруто-кун, мне больно на это смотреть, покажи ему, чего стоишь. И Хинату словно подменили. Она твердо кивнула Наруто и встала в какую-то очень крутую стойку. Толстобровик пояснил, что это клановый стиль Хьюга, сильнейшие тайдзюцу усиления. Наруто расхохотался от такой нелепости. На удивленный взгляд круглых глаз толстобровика он только махнул рукой, уж ему-то хорошо известно, какое тайдзюцу доступно только самым крутым хокаге. Но в любом случае, Хината была великолепна и смертоносна. Она двигалась со скоростью молнии, руки ее мелькали так быстро, что превращались в размытые полосы. Наруто с неудовольствием подумал, если бы ему довелось столкнуться с этой девушкой, задницу его, крутейшего будущего Хокаге, надрали бы с поразительной легкостью. Наруто во все глаза следил за поединком, краем уха слушая пояснение сенсеи в клановом стиле, который был предназначен для атаки внутренних органов и каналов чакры, и время от времени издавал подбадривающие вопли. Какаши сенсей что-то рассказывал про особые глаза, способные видеть какие-то каналы, но это было слишком сложно, так что он просто решил, что Хината-чан крута. А затем, когда Хината вроде бы попала в Нейджи, тот впечатал ладонь ей в грудь. Изо рта девушки брызнула кровь, и она пошатнулась. Пальцы Нейджи пробежались по ее руке, а затем засранец задрал рукав сестры. Предплечье Хинаты было покрыто небольшими синяками. Тем временем Какаши-сенсей рассказывал насчет Тенкицу, что есть особые точки, которые не может видеть даже Шаринган, которые поразил засранец Хьюга. Для Наруто это было слишком непонятно, поэтому он сосредоточился на происходящем на арене. От кажущегося небрежным толчка ладони Хината отлетела и рухнула на одно колено. И вновь Нейджи стал нести абсолютную чушь, вновь стал рассказывать о разнице между гениями и неудачниками, и Наруто почувствовал, как у него заскрипели зубы от бешенства. Но Хината не сдалась. «Я никогда не отступлю», еле выговаривая слова, сказала она. «Таков мой путь ниндзя». Наруто удивленно вытаращил глаза. «Я знал, что Хината-чан сильная, но чтобы настолько, вы с ней чем-то похожи», внезапно заявил толстобровик. «Точно», тихо сказала Сакура-чан. «Она постоянно наблюдала за тобой». Наруто потряс головой. «Хината-чан, она ведь с ним едва перекинулась парой слов. Ну и еще заботилась о нем перед распределением команд, а еще предлагала списать, ну и предложила жутко крутую мазь после боя с Кибой. Да нет, не может быть, Нейджи полностью перекрыл Хинате Тенкицу, она больше не сможет использовать Бжукин», сказал Какаши-сенсей. «Исход боя предопределен». Наруто зарычал от бешенства. Это была совершеннейшая ерунда, ведь Хината-чан так старалась, она приложила так много усилий. «Хината-чан, не сдавайся», закричал он. И Хината вновь бросилась на противника. Ее руки замелькали быстрее молнии, нанося град неуловимых ударов. Она была великолепна. Это самое завораживающее зрелище, которое Наруто когда-либо видел в жизни. Но все было тщетно. Тяжелый удар ладони Нейджи обрушился на грудь Хинаты, и у нее вновь изо рта брызнула кровь. Хината рухнула на землю. Удар прямо в сердце. «Жаль, но вряд ли Хината снова поднимется», сказал толстобровик сенсей. «Из-за того, что не может продолжать схватку», начал Проктор. «Не останавливайте бой», закричал Наруто. «Идиот, она без сознания, она может погибнуть», накинулась на него Сакура-чан. Наруто покачал головой. «Они не понимали, они ничего не понимали. Хината-чан, шиноби, у нее свой путь, и все ее усилия, все тяжелые шаги, что она проделала, будут обесценены, если она сдастся». Хитата уперлась рукой в пол и медленно встала на подкашивающиеся ноги. Она была великолепна. «Мы еще не закончили», тихо сказала она. «Вы зря пытаетесь казаться сильной. Вы едва стоите на ногах. Вам с детства досталось слишком тяжелое для вас бремя наследницы. Но вы слишком слабы и ненавидите себя за эту слабость. Не пытайтесь, люди не могут измениться, такова их судьба», извергал совершеннейшую чушь придурок Хьюга. «Так для чего пытаться? Просто сдайтесь». «Нет, Нейджи Нейсан», еле слышно сказала Хината. «Ты заблуждаешься. Больше всех страдаю от своего бремени не я, а ты». Лицо Нейджи исказило гримаса ненависти, и он бросился на Хинату. «Генин Хьюга, бой закончен», крикнул Проктор. Но брат Хинаты-чан не слушал. Он мчался, вытянув вперед ладонь. Наруто перемахнул через перила и бросился вперед, понимая, что ему не успеть, что Хината-чан такая добрая, сильная и отважная сейчас. Наруто так и не понял, что произошло. Все случилось в доли мгновения. Вот Нейджи несется вестником неминуемой смерти, а вот он остановлен, скручен и жестко зафиксирован Проктором и тремя сенсеями. «Хината-чан», Узумаки кинулся к рухнувшей на землю девушке. «Хината, ты как себя чувствуешь?» «Наруто-кун, прошептала Хината. «Я смогла хоть немножко измениться?» Это был нелепый вопрос. Хината-чан была очень сильной, она становилась все сильнее с каждым днем. «Эй, неудачник!» Раздался сзади исполненный ненависти голос. Наруто вскочил, резко развернувшись, в бешенстве взглянув на ублюдочного Хьюга. «Не пытайся болеть за других, если ты, ниндзя», — сказал он. «Ну, Наруто бы сильно удивило, если бы этот урод сказал что-то умное. Ведь шиноби, которого ведет воля огня, всегда будет поддерживать своих товарищей, радоваться их победам и переживать их неудачи. И знай, судьбу не изменить. Кто родился неудачником, тот им и останется». Этого Наруто вынести не мог. Он зарычал и бросился на этого ублюдка. Но не успел он сделать и пары шагов, как дорогу ему заслонил толстобровик. «Отойди!» — крикнул Узумаки. «Наруто-кун, я прекрасно тебя понимаю, но драться можно только на официальных матчах». Наруто нахмурился, слова толстобровика его не убедили. «Он должен показать этому уроду. Наруто-кун, нам предстоит третий этап экзаменов. Может быть, с ним встречусь я, может, это будешь ты. И тогда мы узнаем, сможет ли обычный человек победить гения». Узумаки неохотно кивнул. Придурок Хьюга вновь открыл свой поганый рот, что-то сказав Куринай-сенси, та прокричала что-то в сторону, но Наруто ничего не слышал из-за тяжелой пульсации крови в ушах. Он невидящими глазами смотрел, как подбегает команда медиков, как укладывает Хинату-чан на носилки и спешно уносит. Наруто подошел к луже крови, оставшейся на месте, где только что лежала Хината, и обмакнул в нее свои пальцы. Узумаки вытянул в сторону Нейджи сжатый кулак. «Кровью Хинаты-чан, я, Наруто Узумаки, обещаю, что вобью твои поганые слова тебе в глотку». Наруто смотрел на ублюдочного Хьюга поверх костяшек своего кулака, своих костяшек, которые еще в прошлом бою были сбиты в кровь, а теперь, после мази Хинаты-чан, демонстрировали безупречную гладкую кожу. Он, Наруто Узумаки, исцелялся быстро, как Узумаки. Странная полуоформленная мысль пронзила разум Наруто. «Ладно, некогда болтать с кем-то настолько жалким, как ты». Бросил он в сторону начавшего что-то говорить Нейджи и помчался вслед за Ирьонинами. Он смутно помнил коридор, в который они пошли, ориентировался по редким каплям крови на полу. Добежав до закрытой двери, он сложил руки в ин. Каге Буншин но дзюцу. Появившиеся рядом с ним несколько клонов на этот раз не казались ни глупыми, ни смешными. В их глазах пылало неукротимое голубое пламя, а лица были свирепыми и сосредоточенными. На бегу Наруто ухватил двоих собратьев за плечи, а те схватили соседей. «Вторжение Узумаки!» Закричали все вместе, и огромный человеческий таран ударил в дверь, напрочь выбивая ее. Сквозь дым развеивающихся клонов Наруто вбежал в операционную, где на столе лежала Хината-чан. Над ней, склонившись, с руками, окутанными зеленым сиянием, стояли два Ирьонина. «Прочь!» – заорал Наруто. «Пустите меня к ней!» Медики пытались загородить дорогу, но Наруто бросился к ним в ноги, кубарем прокатился мимо и вскочил, на ходу кунаем вспарывая себе рукав. Он склонился над Хинатой и потряс ее за плечо. «Хината-чан, очнись, очнись!» Девушка приоткрыла глаза. «Эн Наруто-кун, кусай меня за руку!» Он грубо прижал предплечье к рту Хинаты. «Сейчас!» Опешившая девушка, получив приказ, рефлекторно сжала челюсти. Наруто с огромным облегчением почувствовал, как вместе укуса образовывается ледяной холод, как его тело охватывает неожиданная слабость. Когда через несколько секунд Хината, покраснев как свекла, оторвалась от его предплечья и закрыла лицо ладонями, Наруто громко рассмеялся. Подоспевшие ирьонины грубо оттеснили его в сторону и склонились над пытающейся встать девушкой. Их руки вновь окутались зеленой чакрой. «Эй, Узумаки, ты что сделал?» Через пару мгновений изумленно воскликнул один из них. «Вот именно, Узумаки», — ответил Наруто, разглядывая четкий шрам в виде отпечатка зубов у себя на руке. «Кстати, не знаете, где сейчас Генин и Кусы?» Наруто еще недолго побыл в операционной, пока не убедился, что с Хинатой-чан все в порядке. Девушка пребывала в полном смущении, но, по словам медиков, была здорова, и это было главным. Затем Наруто отвел одного из ирьонинов в сторону, и всего через несколько минут его предплечье украсил второй отпечаток зубов, а панда, которую, как оказалось, звали Тентин, составила Узумаки компанию по пути на арену. Наруто до зубовного скрежета хотелось посмотреть на бой толстобровика, и Тентин-чан в полной мере разделяла это стремление. Они бегом неслись по коридорам, но к началу боя не успели. Когда Наруто в сопровождении Кунаичи, которой вроде бы положено пролежать в госпитале не одну неделю, взбежал на зрительский балкон. Битва была в самом разгаре и, возможно, приближалась к кульминации. Толстобровик стоял на полуразрушенной арене, сжав кулаки. Но это был не тот человек, с которым Наруто был знаком. Глаза его горели белым пламенем, тело окружало зеленое сияние, вокруг, вздымая в воздух обломки бетонного пола, струился водоворот синей видимой чакры. Волосы толстобровика стояли дыбом, кожа была ярко-красной, а горло издавало почти звериный рев. Напротив него с непроницаемым выражением лица стоял красноволосый Генин из Суны, напарник и брат той девчонки, что последней познала великая Тайдзюцу, и сказать, что он выглядел странно, ничего не сказать. Кожа Сунанина была покрыта трещинами, словно у плохо обожженного горшка, а вокруг струились потоки песка.